Большинство защитников и хранителей будут использовать лишь щит, который сделал Джан Ян, что добавит им только 80 очков защиты. Кольцо абсолютной защиты Джан Яна было редким предметом, который можно было найти лишь у диких боссов, и получить его было сложнее, чем щит. Всего за 10 секунд Джан Ян очистил первую волну монстров вокруг себя, и вторая волна немедленно прорвалась к нему. Примерно через 2 минуты Джан Ян полностью устранил каждого из них. Скорость его убийства была просто невероятной. А если он столкнется с монстрами один за другим, то сможет убить лишь 4-5 монстров за те же 2 минуты. Его собственный метод убийства был в 10 раз быстрее. В то время как другим потребовалось бы 3 дня, чтобы получить уровень, Джан Яну потребовалось всего 8 часов, чтобы сделать то же самое. Скорость возрождения монстров не могла перекрыть его скорость убийства. «Босс, вокруг больше нету монстров!» «Он прав. 2 минуты назад была куча монстров, и ни одного не осталось!» «Эй, постойте-ка, я думаю, что там монстр!» «Ты прав? Подожди, это не монстр!» «Ё-моё, посмотри на эти блестящие доспехи! Я думаю, что это супер-пупер-крутой босс!» Джан Ян наклонился и поднял предметы, которые выпали из монстров. Он не подбирал вещи с тех пор, как встретился с Вэй Янер. В это время группа игроков внезапно появилась из тумана. Все смотрели на него. «Неужели они думают, что я босс? Или что-то в этом роде?» Джан Ян рассмеялся в своем сердце. У него был скрытый профиль, и игроки, должно быть, из-за этого ошибочно приняли его за босса. Тем не менее, даже босс покажет свое имя. Единственными двумя персонажами, которые могли скрывать имена, были либо игрок, либо специальные NPC. «Убить босса! Заберите его снаряжение!» Никто не знал, кто закричал, но им было все равно. Они направились к Джан Яну с оружием в руках, готовые нанести удар. Как только Джан Ян собрался перевести дыхание, чтобы накричать на них, он остановился. Он увидел их имя и гильдию, которой они принадлежали. Клан разбойников. Он прищурил глаза, чтобы лучше их разглядеть. Разве их босс не бродячий зайчик? Все-таки это было совпадение. В прошлый раз он не смог убить их, так как ПКшить не разрешалось в деревне новичка. Но теперь они все были в поле. Джан Ян стоял неподвижно и позволил им ударить со всех сторон. Один, один, один. Цепь слабых атак прошла, и ни одна из них не имела достаточной силы, чтобы пробить его защиту. Атаки этих игроков были еще слабее, чем сами игроки. Неудивительно, что им пришлось сражаться большой группой. «Вы были атакованы группой бродячего зайчика. Теперь у вас есть 10 минут, чтобы контратаковать». Глава 111. Договор на землю. Джан Ян ждал, пока они нанесут удар, чтобы для начала они получили красное имя. Ну, в современных РПГ, я думаю, это встречается не так-то и часто. Но сейчас как-то больше создают какие-то зоны для PvP-режимов и все такое. А вот в старых РПГшках PvP и ПК это было довольно веселое событие. В открытом мире можно было нападать на других персонажей, но с одним «но». Если тебе отвечают, то это будет PvP. И, ну, подрались, кто-то умер, и разошлись. Но если тебе не отвечают, и ты убиваешь персонажа, то это ПК. Соответственно, твой ник становится красным, тебя атакуют всякие стражники, NPC, тебя могут убить другие игроки просто так. Но вот режим PvP был чем интересен. Когда персонажи входили в режим PvP, их ники

Джан Ян топнул по земле и использовал громовой удар, замедляя семерку монстров в радиусе его навыка. В этот момент Джан Ян еще большее их количество оставил позади. Тем не менее, монстры, которые не были затронуты, быстро побежали мимо замедленных и приблизились к нему, прыгая в небо. Джан Ян кувыркнулся, чтобы противостоять их атаке, быстро активировав блок. Серия системных уведомлений зазвенела, так как Джан Ян заблокировал атаки. Он приземлился и продолжил бежать к выходу. Это был тип техники кайтинга для класса охотников. Несмотря на то, что он не был охотником, способ все еще был чрезвычайно полезен здесь. Проблема заключалась в том, что на его хвосте было по-прежнему слишком много монстров. И были некоторые атаки, которые он не мог блокировать. 518, 529, 532. Всего за три атаки он потерял треть здоровья. Джан Ян быстро выпил на ходу зелье исцеления второго уровня. Зелье исцеления второго уровня. Расходное. Использование. Мгновенно восстанавливает 1000 очков здоровья. Время восстановления. 1 минута. Использование любого типа зелья исцеления задает всем типам зелья исцеления одинаковый кулдаун. Требования к уровню. 30. Продолжая бежать, Джан Ян полностью обернулся в прыжке и активировал блок, а затем повернулся вновь, чтобы сохранить импульс. Громовой удар, рывок, блок. Все, что мог сделать Джан Ян, было сделано, чтобы остановить монстров позади него. Он должен был ускориться, чтобы сохранять свои очки здоровья. Монстров вокруг него было слишком много, из-за чего он уже потерял 90% своего здоровья, лишь пройдя на 20 метров вперед. Исцеление Берсерка. Плюс 4750. Джан Ян полностью исцелился и быстро двинулся дальше. Но лишь пройдя 30 метров, здоровье вновь упало до 1000 очков здоровья. Джан Ян быстро активировал эффект вампиризма на мече и бросил горизонтальный размах, чтобы нанести серию разрушительного урона монстрам позади него. Одновременно выскочили 3 зеленых исцеляющих текста плюс 1400. И его очки здоровья еще раз полностью восстановились. Защитная стена. Джан Ян использовал еще один навык с длительным кулдауном, который мгновенно на 10 секунд уменьшил весь наносимый урон на 75%. Но за этот короткий промежуток времени он мог зависеть лишь от установленных экипировкой эффектов, чтобы сохранить свое здоровье в том же количестве. Еще 20 метров вперед. Осталось всего 30 метров до входа. Защитная стена из стекла. 414, 431, 422. Джан Ян вновь начал получать непрерывный урон. Ах, просто еще чуть-чуть. Джан Ян отдал все, что у него было, и закричал, когда прыгнул в небо, уворачиваясь от монстров, и покатился к выходу. Бесчисленные монстры сжались на входе. Все они изо всех сил старались приблизиться, яростно рыча. Но ни один из них не мог сделать и шага, чтобы достичь Джан Яна. Ух. Джан Ян издал длинный вздох облегчения. Он проверил свой статус и почувствовал мурашки по коже, когда увидел, что у него осталось лишь 127 очков здоровья. Если бы он допустил ошибку немного раньше, то, вероятно, бы умер в середине пути. Прежде чем эффект агро исчез, монстры снаружи не ушли, а Джан Ян не мог выйти из боевого режима, чтобы съесть некоторые восстанавливающие закуски.

Джан Ян потащился в лабиринт. Он наткнулся на трехстороннее пересечение, пройдя всего 8 метров. «Мне нужно лишь продолжать следовать по правой стороне. Возможно, надо просто пройти еще немного», — пробормотал Джан Ян. «Этот метод был медленным, но безошибочным. Если вы не знаете нужного направления, то необходимо просто идти вдоль стен по правую или по левую руку, чтобы найти выход». Пока Джан Ян шел, в воздухе возникло внезапное возмущение. Он сразу это заметил и применил рывок в направлении возмущения. 691. Выскочил текст о повреждении, и появилась темная фигура. Она держала в руках пару коротких мечей и бросилась в сторону Джан Яна, чтобы атаковать. Джан Ян активировал блок и удар щитом, чтобы раскрыть ее истинную форму. Это был призрак-убийца. Его скелетное тело было покрыто толстой серой тканью. Лицо монстра также было полностью покрыто тем же материалом, но его глазницы были освещены темным пламенем. Убийца гробниц. Элита. Уровень 36. Очки здоровья 50 тысяч. Только одна из атак была заблокирована. Другой меч прорезал воздух и быстро приблизился к Джан Яну. Монстр с парным оружием. Интервал его атаки был чрезвычайно коротким. Джан Ян быстро активировал еще один блок и упал, чтобы избежать очередной атаки, которую не мог блокировать. Этот убийца наносил удары быстро и сильно, и делал это очень часто. Просто когда уже не могло быть хуже, он раскрыл свой навык. Джан Ян увидел вспышку черного света на своем теле и дот-иконку на голове. Смертельный яд. А вы получаете 500 единиц урона в течение 15 секунд. Эффект может быть сложен 5 раз. Черт, из всех вещей, что могли случиться, он был отравлен. Чертовы доты. Джан Ян быстро атаковал, чтобы как можно быстрее прикончить монстра. Он мог уклоняться и блокировать почти все физические атаки, но не мог защититься от навыка, наносящего урон с течением времени. 1516, 3072, 711. Джан Ян наносил атаку за атакой монстру, отдавая все, что получил. И, наконец-то, примерно через минуту, убил убийцу. Джан Ян сел и восстановил свое здоровье с помощью восстанавливающей закуски. К счастью, монстр не так силен, как игрок. Вероятность успешного наложения его дот-эффекта была низкой. Прежде чем Джан Ян убил монстра, эффект яда, наложенный на него, был сложен дважды. У него оставалось лишь 300 очков здоровья, но он не активировал ни одного из своих спасительных навыков с длинными кулдаунами. После восстановления полного здоровья Джан Ян встал и подошел, чтобы подобрать лут. Первая помощь. Повязка противоядия первого уровня. Книга навыков. Использование. Учит вас, как делать повязку противоядия первого уровня. Требуется предварительная первая помощь. Глаза Джан Яна блестели от радости. Это было так же, как если бы толстый Хань дал ему зарядное устройство, когда его телефон разрядится. Это было как раз то, что нужно. И игра решила помочь ему в этом. Он быстро взял книгу умений и выучил ее. Повязка противоядия первого уровня. Удаляет яд 60 уровня и ниже. Требуется предварительная первая помощь. Время перезарядки 15 секунд. Предметы, необходимые для изготовления повязки, были лишь немного дороже, чем хлопковая повязка. Они нуждались лишь в дополнительной хлопчатобумажной ткани, доводя их общее количество до 2. Джан Ян хмыкнул. Он немедленно создал 10 штук повязок противоядия первого уровня для последующего использования. Сейчас он был специалистом по оказанию первой помощи

Если бы они этого не сделали, даже танк с целителем не смогли бы долго продержаться против этого босса. Джан Ян был единственным чудаком в игре, который максимизировал уровень своего щита. Повязка противоядия первого уровня требовала, чтобы игрок на совершенном уровне владел навыком первой помощи, повышенным до продвинутого уровня, чтобы иметь возможность воспользоваться им. В настоящее время большинство игроков вокруг оценивались лишь на любительском уровне. Также могут быть игроки, которые не желают инвестировать в повышение уровня своего мастерства и могут быть на самом низком уровне первой помощи новичка. Даже если им удастся заполучить рецепт, то они ничего не смогут сделать, кроме как смотреть на него в агонии. Имея это в виду, Джан Ян, возможно, единственный человек в игре, способный сражаться с боссом в одиночку. Джан Ян начал вычислять. Если бы он мог свести на нет каждую физическую атаку от босса и получать лишь ядовитый урон, то в среднем терял бы 1920 очков здоровья каждые 20 секунд. С помощью исцеляющего эффекта набора экипировки он исцелит не менее 1000 очков здоровья. Это снизит потери до 46 очков здоровья каждую секунду. У него было исцеление берсерка, а вампиризм меча, а также время от времени он потреблял исцеляющее зелье. А значит, он сумеет продержаться долгое, долгое время в битве. Была надежда. Джан Ян собрался с мыслями, прежде чем сложить 5 слоев подавления защиты, и начал свой натиск. С уменьшением времени восстановления блока до 1 секунды, эффективность удара щита стала более значительной, так как со временем увеличился общий урон. С 5 стеками подавления защиты и орлиным глазом урон, отраженный блоком, мог превысить 250, а удар щита мог бы нанести по крайней мере 530 единиц урона. Это означало, что лишь активировав блок и удар щита, получалось по крайней мере 800 единиц урона в секунду. Определенно, это было большим улучшением с тех пор, как 2-секундный кулдаун блока мог иметь дело лишь с 400 единицами урона. 3-секундный мог справиться с 266. 4-секундный с 200. Конечно, это может быть применимо лишь к боссам с быстрой скоростью атаки. Если бы босс атаковал каждые 2 секунды, или даже раз в 3 секунды, то комбинированный урон блока и удара щитом был бы значительно уменьшен. Наблюдая за тем, как гладко он осуществлял задуманное, Джан Ян не мог не чувствовать себя немного гордым за свой подвиг. Он снова вздохнул, зная, что этот божественный блок будет понерфен в будущем. Если он останется таким же, то хранители определенно получат самую высокую статистику урона против всех быстро атакующих боссов. Через минуту после начала боя очки здоровья Джан Яна упали до 1990, в то время как босс все еще имел около 320 тысяч очков здоровья. Он немедленно выпил зелье исцеления и восстановил здоровье до 2990. Еще одна минута прошла, и Джан Ян остался лишь с 230 очками здоровья. А очки здоровья босса упали до 250 тысяч. Это был урон в размере 100 тысяч очков здоровья более чем за одну минуту. Когда кулдаун зелья исцеления закончился, Джан Ян быстро выпил бутылку и поднял свои очки здоровья до 1230. Тем не менее, это маленькое восстановление очков здоровья может длиться лишь около 20 секунд. Его здоровье продолжало падать, словно с горки вниз, по склону. Исцеление берсерка. Его очки здоровья были полностью восстановлены. 40 секунд спустя кулдаун зелья исцеления вновь откатился, и Джан Ян выпил еще одну бутылку, а его очки здоровья вернулись к 3910. У босса